Докторский час. Добрый день, дорогие друзья. Вы слушаете радио ВК, и в это время у нас начинается программа «Докторский час». У микрофона я, Олег Тихомиров, а напротив меня кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог Юрий Евгеньевич Мальчевский. Здравствуйте, Юрий Евгеньевич. Добрый день. Добрый вечер уже, наверное. Ну, у кого-то день, у кого-то вечер. Это интернет, собственно говоря. Мы охватываем многие временные пояса. Сегодняшняя тема программы, как мы и заявляли в наших анонсах, это такая болезнь, такое заболевание, которое называется атеросклероз. Серьезное заболевание, достаточно распространенное, насколько мне известно. Ну, а все остальное, пожалуйста, Юрий Евгеньевич, вот вы нас будете сейчас просвещать. Ну, понятно, что атеросклероз – это достаточно сложное слово, это склероз и атеро, то есть это определенный, так скажем, процесс замещения нормальной ткани, ублюдочной, склерозированной, соединительной ткани. Поэтому вот мы начали говорить об этом заболевании как бич, так скажем, современного состояния и медицины, и человечества. Как это происходит? И немножко так вот обудимся по органам, да? Вот атеросклероз головного мозга. Я намеренно не говорю там сосудов головного мозга, потому что, в принципе, ткань можно, мозга тоже претерпевает определенные изменения. Поэтому, опять же, определимся сразу. Для начала, ну, то есть определяющие моменты, что человек все-таки принято, что до 35 лет молодой, с 35 до 70 зрелый, 70-90 пожилой, 90 и выше старческий. То есть есть определенные инволютивные изменения, которые, ну, вроде как считаются условно-физиологическими, да? Вот. И, опять же, благодаря вот этому четкому понятию возрастных рамок, мы должны понимать, что никаких изменений в возрасте до 70 лет человек, в принципе, испытывать не может, что называется, по определению, да? То есть никаких у него предпосылок, что, Юрий Евгеньевич, ну вот у меня же возраст, мне же 65 лет. Нет, человек должен быть здоров. Поэтому и головной мозг тоже должен выполнять свои функции. И когнитивные, то есть и запоминание нового материала, и памяти, то есть оперативно влиять, помнить, доставать из глубин своих знаний и богатейшего жизненного опыта и позволять человеку, в общем-то, этим всем достаточно хорошо и легко пользоваться. Так вот, сейчас немножко поговорим, что такое, ну, как бы, головной мозг. Ну, достаточно тонкий механизм, который определяет и социальное положение человека, и его, так скажем, взаимоотношения с другими людьми, определенные контакты, способность дружить, способность выполнять свою работу, ну и способность получать, в принципе, удовольствие от жизни, в конце-то концов, влиять на эту жизнь. Вот. И вот такая страшная вещь, вот атеросклероз. И, Юрий Евгеньевич, у меня вот, я не могу запомнить, у меня ухудшение по памяти, у меня нарушение сна, там еще что-то. Вот. Поэтому здесь понять четко для себя, что это не что-то такое неизбежное, которое приходит с определенным возрастом. Нет. Есть состояния, которые способствуют появлению атеросклероза, есть, которые ему препятствуют. Это мы уже разбирали и в отношении питания, и в отношении многих нормативных физиологических понятий. То есть, если у человека нормальное давление, если у него отсутствуют вредные привычки в виде курения, если он нормально питается, у него нормальная масса тела, нормальный индекс Кетли, вот, если у него достаточно физическая активность, если у него достаточно, кроме физической активности, и умственная нагрузка, то есть он не забывает читать книги, там, самообразовываться, то есть он должен достаточно хорошо и комфортно чувствовать себя, в принципе, в любом возрасте. Вот. Я уж извиняюсь, такие напоминаю вот вещи. Мы просто при этом говорим, что центральная нервная система, наш головной мозг должен работать и служить нам долгие-долгие-долгие годы, достаточно, так скажем, бесперебойно. Так вот, такими звонками в плане атеросклероза, то есть нарушения ткани, нарушения каких-то взаимодействий межнейрональных, являются, вот, конечно, такие функции, как способность запоминать новое, это память, какая-то сиюминутная, на ближайшие события. То есть они страдать не должны. Поэтому есть достаточно много препаратов, которые могут стимулировать работу головного мозга. Те же самые натропы, да, ну, огромное их количество, там, натропил, пироцетам, фенотропил, луцетам, масса препаратов, это у нас нет задачи их рекламировать. Есть препараты, которые кормят клетки головного мозга. То есть, ну, как бы стараются их тоже поддержать. Есть препараты, которые влияют на сосудистую составляющую головного мозга. Там, ну, всем там известны тот же самый кавентон, ценорезин. Ну, не только головного мозга, конечно, просто действуют на сосуды. Миксидолы, ну и так далее. Вот. Так вот, что касается головного мозга, то есть не надо забывать о том, что если мы не будем нагружать, если мы не будем ставить перед собой задачи и, самое главное, выполнять эти задачи, то хотите вы или не хотите, ну, атеросклероз скажет в определенном случае «здравствуйте». Угу. То есть человек читать новые книги, ну, в конце-то концов постараться выучить иностранный язык. Ну, самое простое, наверное, вот решение кроссворда в конце-то концов. Если уж говорить о нелюбимом мною телевизоре, то это вот такие передачи, как, ну, кто хочет стать миллионером, там, попробуйте отвечать на вопросы, там, или своя игра. То есть надо все время вот этот механизм памяти, чтобы работал, чтобы постоянно извлекать оттуда что-то извлекать. Конечно, поэтому, ну, всем известно, что люди умственного труда, то есть ученые, они сохраняют способность к творчеству и к преподавательской деятельности, к изучению, к самообучению до конца своих дней. То есть вот человек, ну, как же, ну, вот он вынужден работать, там, читать лекции, начитывать новый материал, отвечать на вопросы студентов. Угу. Ну, постоянно находится у него мозг в тренинге. Ну, поговорите с человеком, с преподавателем достаточно хорошего уровня. Вы обнаружите, что, ну, приятно разговаривать с человеком, причем возраст здесь только добавляет грани в общении человека. Вот это вот очень приятно. То же самое, в принципе, ну, уже не помнят люди, ну вот партийные функционеры, так скажем, коммунисты хорошей закалки тоже вот этим отличались очень живым, надо сказать, общением. Вот. Вот это то, что касается головного мозга. То есть атеросклероз не только, будем говорить, там, сосудов головного мозга или еще что-то, это не что-то такое вот приходящее и что-то такое неизбежное. Нет. Ага. Так же, как человек, который находится в тонусе, который тренируется, он, ясно, что будет достаточно долго, ну, так будем говорить, в хорошей физической форме. Тоже касается и умственной формы человека. Докторский час. Евгений, а вот, ну, вот механически, как бы это можно вот описать, как это выглядит? Вот что значит сосуды, там ткань перерождается? Вот, ну, сосудик это, вот я понимаю, такая трубочка, по ней бежит кровь. Вот, ну да. Да. Только... А тут раз с ней, что с ней происходит вообще? Ну, мы определимся с того, что сосудик, по которому бежит кровь, он бывает разного калибра. Uh-huh. И питание ткани осуществляется на уровне самых мелких сосудов, капилляров. Кровеносные сосуды, крупные, они не дают возможности питаться тканям. Тоже касается головного мозга. То есть мельчайшие сосуды, которые есть, вот они задают кислород, забирают углекислый газ, происходит обмен другими питательными веществами. Это важно. И работа межнейрональных связей тоже она в этом отношении. Ну, то есть, это все кровью обеспечивается, да? Кровью, лимфой обеспечивается в том числе. Вот. Поэтому, если это все происходит достаточно хорошо, без сбоев, еще раз повторяю, возраст принципиального значения не имеет. А когда начинаются эти сбои, ну, вот наверняка слышали такое слово, что не нервничай, нервные клетки не восстанавливаются. Да. Восстанавливаются, и нервные клетки восстанавливаются. Это доказано. Просто восстанавливаются, они, может быть, несколько медленнее, чем, допустим, те же самые клетки кожи там, или мышечные клетки. Потому что чем более высокоорганизованная клетка, тем она менее способна к делению и к воспроизводству. Поэтому нервная ткань в этом отношении, конечно, она, так скажем, ранима. Поэтому беречь ее, безусловно, надо. Но не беречь в том плане, что я отвлекусь от всего, и пускай меня ничего не беспокоит. Ну, это не жизнь, это, конечно. Да, жизнь – это эмоциональный фон в любом случае. Это путь такой в никуда. Еще интересная вещь такая, что вот чем более эмоциональный человек, ну, часто, я не говорю, что всегда, но часто бывает, вот он эмоциональный, конечно, это все там может быть не очень хорошо для его здоровья, но это как раз позволяет ему совершать какие-то вот умственные процессы, особенно творческого плана. То есть он более чувствителен в этом смысле. Ну, наверное, мне тут сложно говорить. Ну, это я так просто, извините. Бытовое размышление. Вот, поэтому я вот оперирую все-таки больше цифрами и, ну, все-таки, так скажем, морфологическими данными. Поэтому всегда, когда мы говорим о склерозе, мы говорим все-таки о замещении нормальной ткани определенным суррогатом в виде соединительной какой-то заплатки. То есть поэтому вот, значит, в отношении атеросклероза, ну, понятно, что да, холестерин, который должен быть нормальным, ну, опять же, он должен быть. Без холестерина человек, в принципе, жить не может. Так же, как вот, ну, там, любые электролиты. Ну, то есть, любой показатель должен быть в пределах нормы. То же самое давление. Тоже должно быть в норме. Поэтому любые органы, любые системы, они должны функционировать в пределах физиологических норм. И головной мозг дает нам, конечно, и эмоции, про которые вы только что говорили. Есть же понятие в медицине, вот, как одна из критерий нарушения, вот, эмоциональная тупость. Угу. Когда человек перестает и продуцировать, и реагировать на какие-то эмоции. То есть, ну вот, все это вот тоже сбой. Ну да, когда человек начинает, у него мозг не работает, он вообще, как говорится... Да, сбой по работе, когда, ну, часто говорят, ой, ну, ты уже перестал понимать юмор. Угу. Слышали такое? Да, конечно. То есть, это тоже одна из разновидностей, так скажем, дискуратурной энцефалопатии. Ну и само понятие деструктурной энцефалопатии, то есть энцефал – это мозг, патия – это нарушение, дис – это тоже нарушение, а циркуляция, ну это вот, ну, питание, циркуляция, кровообращение. Вот, поэтому головной мозг – достаточно тонкий инструмент, и надо поддерживать его в хорошем рабочем состоянии. И вот здесь, уже так будем говорить, если обращаемся к мэтрам литературы, к Конан Дойль, и Шерлок Холмс, да, у меня немного инструментов, но все они находятся в отличном состоянии, и всегда они у меня под рукой. То есть здесь немножко упрощение, как бы, автора, но вот тем не менее, пользоваться знаниями своими нужно. Поэтому какие-то работы, если человек может выполнять профессиональные обязанности, то это здорово, это замечательно. Тот же самый небезызвестный физиолог Павлов, который возглавлял до 90 лет Институт физиологии и прекрасно занимался. Ну, вот, ну, многие моменты там, ну, про поэтов, ну, тоже известно. Нет, таких случаев очень-очень много. Действительно, вот там Нобелевские лауреаты, вот особенно те, которые постарше были, в прошлые годы, я имею в виду, там, собственно, в основном все такие мэтры седовласые и получали за свои работы уже после 60-70 лет. Ну, Петрарка тот же самый, его взлет поэзии после 70 лет, что тоже, наверное. Конечно. Поэтому говорить о том, что насколько человек активно работает, настолько он и будет, в общем-то, ему интересно жить. Потому что потерять какую-то эмоциональную окраску жизни, ну, это не очень весело. Это так же, как потерять способность бегать. Потерять способность подпрыгнуть на месте. Нет, что вы, это, конечно, очень большой ущерб личности наносит. Поэтому вот, то, что касается вот как раз атеросклероза головного мозга, то есть это забота не только врачебная, но и человека, это каждодневный труд, каждодневный. Это не стараться свалиться в рутину, когда человек работает, ну, уже на рефлексах, не затрагивая головной мозг. Постоянно что-то новое, когда ты должен действительно напрячься, подумать. Это тренировка головного мозга, она должна происходить. Не всегда это удобно, как идти на тренировку, когда, может быть, вот, ну, это надо. Поэтому надо. Иркич, скажите, а существуют ли еще какие-то факторы, допустим, атеросклероза головного мозга? Я сейчас вам расскажу о том, что я когда-то прочитал, очень давно, еще вот во времена перестройки, стали же всякие разоблачительные статьи тогда печатать, писать. И я прочитал, в частности, такую вещь о том, что вот Владимир Ильич Ленин, ну, тут голова-то нормальная была, то есть думал все время за целое государство. Вот. А в силу того, что голодно было, и кушали одни яйца. Это я вот что читал, то вам сейчас и рассказываю, как доктору. Вот кушали они, у него в рационе одни яйца, он очень много яиц ел, вот на, в этом фоне у него развился атеросклероз головного мозга, отчего потом Владимир Ильич к 21-му году стал странно выглядеть. Ну, фотографии мы все видели, а потом и помер. Ну, эти данные сейчас проходят под грифом «секретно». Вот, поэтому все, что пишется, это определенные домыслы. И говорить об этом смысла никакого нету. Понятно. Факт тот, что у человека было нарушение мозгового кровообращения, это понятно. То есть это был инсульт, скорее всего, по ишемическому типу, потому что у него было восстановление, по геморрагическому там восстановление не идет. То есть это был инсульт, и, видимо, неоднократный. Вот. Это как раз нарушение питания головного мозга. То есть нарушение микроциркуляции в голове, это инсульт в сердце, это инфаркт, ну, ну или называется еще, ну, употребимо название инфаркт головного мозга, инфаркт селезенки есть, инфаркт легкого есть. То есть нарушение питания головного мозга. Ну, то, что касается и за счет яиц, ну, последние работы, опять же, тех самых диетологов, которые говорят, что давайте мы уберем, так сказать, яйца из вредных продуктов. Оказывается, они очень полезные. Я подозревал, Ирики. Яйцо всегда было эталоном белка, и те же самые богаты витаминами, тем же самым и А, и Е, и что-что. Я этот случай вспомню только потому, чтобы спросить у вас, существуют ли еще какие-то факторы, вот помимо того, что человек, да, действительно леность там какая-то, может быть, малоинтеллектуальной деятельностью занимается, ну, может, еще что-то вот. Ну, опять же, питание, там. Опять же, мы говорим о пользе тренировок. Великие спортсмены, которые живут на пике своей формы, это самые здоровые люди? Ну, среди них есть долгожители? Ну, вообще-то, вот они так не очень-то долго живут, насколько мне известно. Потому что все крайности, они не приветствуются. Я вам только что говорю, что предел физиологическая норма. Только что сказали, человек, который думал за все государство. Человека, которого достаточно большая ответственность и так далее, и так далее, и так далее. Который сломал очень многие и жизни, и судьбы, и строй. Это что, он не понимал? Наверное, никто не может обвинить его в глупости. Вот никто, наверное. А определенным образом такая вот ноша, она очень часто бывает для человека, она ломает его. Там, мне кажется, и режим, скорее всего, был сбит. Работали там днем, ночью, и как попало, и питались. И здесь все вместе, мне кажется, вот этот комплекс нагрузки такой, вот он мог человека сломать. Как мы, интересно, на головном мозге сразу стали обсуждать Владимира Ильича. Нет, я вспомнил этот случай, но это один из самых известных случаев, который так или иначе я вот читал, связан был с атеросклерозом, поэтому, Евгеньевич, я и вспомнил. Про других я просто не знаю, к сожалению, в силу своей ограниченности. Так что там много моментов было, которые, так скажем, не относятся к теме нашей лекции. Вы извините, да, что мы немножко отвлеклись. Да. Вот. Ну, давайте тогда, наверное, к следующей сейчас теме перейдем. Давайте. Докторский час. Следующая тема у нас вторым пунктом стоит сердце, но да. Про головной мозг мы начали, и я буквально два слова скажу, что, ну, учитывая, что мы говорим про центральную нервную систему, надо забывать о периферической нервной системе, там вот про глии, то есть они тоже должны работать хорошо, то есть проводящая нервная система. Когда, не дай бог, какие-то существуют там парезы там, или нейропатии, они тоже человеку доставляют достаточно много неудобств. Поэтому то, что касается нервной системы, нагрузка и умственная, и физическая, и эмоциональная, они должны быть достаточно сбалансированы хорошо. Поэтому, может быть, и появляются вот эти вот новые виды спорта, боксы, шахматы. А, да, да, да. То есть, в принципе, человек идет и все равно определенным образом вот как-то к комбинированию вот этих вот моментов, наверное, это правильно. То есть невозможно заниматься только умственным трудом или только физическим трудом и быть счастливым. То есть сочетание определенное должно быть. Ну ладно, уж так мы немножко отвлеклись. Теперь то, что касается сердца. Ну, понятно, да, сердечно-сосудистая патология, атеросклероз. Вот что у нас происходит с коронарными сосудами. Тут мы говорим оказывается, о третьем круге кровообращения, что вот есть малый, большой, вот третий там коронарный круг. Ну, так немножко условно. Но понятно, что сердце – это мотор. Всегда что-то такое было очень много связано с этим органом и на слуху у людей. Сердце – синоним жизни человека. Uh-huh. То есть, пока бьется сердце, я буду там то-то, то-то. Так вот, то, что касается сердечка и, опять же, поражение сосудистой системы, ну, ведь поражение сердца может быть не только в результате каких-то внутренних процессов, да, а вот ранение сердца. Uh-huh. Разве при этом не будет замещения его ткани? Будет. Не будет рубца на сердце? Будет. Ну, в силу того, что в силу профессии я встречаюсь с людьми, которые перенесли инфаркт миокарда, которые после этого живут и 10, и 20, и 30, и 40 лет. Угу. И замечательно. То есть был такой вот определенный звоночек. Так даже, скажем, не в зрелом возрасте, а часто и в юности. Когда человек перенес инфаркт миокарда, на фоне бывает физической нагрузки запредельной. На фоне каких-то спастических моментов, когда вот, ну, резкое сужение сосудов, и вот участок сердца умер, к сожалению. Но человек, зная о том, что вот у него есть определенный такой вот звоночек, и он насторожен, он таким образом старается поддерживать себя в хорошей физической форме. Все, то есть он знает о том, что, к сожалению, инфаркт у него уже был, ему надо следить за здоровьем, и часто такие люди и, так скажем, живут более полноценной жизнью, uh-huh. чем свои сверстники. То есть они сохраняют свое здоровье на более высоком уровне. Опять же, к стыду вот тех же самых сверстников, которые не перенесли такой инфаркт миокарда, то есть они имеют огромный, так сказать, запас прочности, да, Но вот этот запас прочности с возрастом, они его теряют на многие моменты, на избыточную массу тела, на низкую физическую активность. То есть они просто расходуют тот запас, который дан им от родителей, от, скажем, от создателя. Поэтому то, что касается сердечка. Ну, сердце должно, ну, понятно, что оно должно работать, потому что оно не может отдохнуть, да, как другая мышца. Вот. И сердце у нас, ну, просто мы должны ему давать возможность, вот уж сердечку-то обязательно восполнять аэробный потенциал клетки. То есть работа его в постоянном критическом режиме, это, ну, выхлестывает аэробный потенциал клетки. Когда мы не даем нагрузку достаточную, физическую, то есть, ну вот, Юрий Ильич, у меня сидячая работа. Я выхожу, сажусь в машину, приезжаю домой, дома, ну, все хорошо, ну, благоустроенная квартира тоже, как бы, не требуется нагрузки. Ну, а сердечку-то от этого разве лучше? Нет. Поэтому, по-хорошему, надо после работы все-таки хотя бы 2-3 раза в неделю пройти в спортзал, и походить по той же самой беговой дорожке. Uh-huh. Надо это? Да надо, конечно. А сколько ходить? Ну, тоже известные вещи. Ну, где-нибудь в районе в течение часа. Известное, ну, давным-давно, что 10 тысяч шагов в день человек должен делать. Для чего? Ну, в первую очередь для сердца, для сердечно-сосудистой системы, для сосудов тоже. Uh-huh. Должен, да, должен. Ну, да, то, что мы должны делать, но если мы должны, значит, ну, вот это обязательно. Ну, как же, я вот на работе же свои обязанности выполняю, ну, дома свои-то обязанности тоже я выполняю. Каким образом? Ну, вот я принес зарплату, все мои обязанности закончились. Это совершенно нет. Поэтому есть дети, есть ответственность там перед текущими, вот, ну, перед своими собственными детьми. Ты должен жить и показывать пример своим поведением. Ильич, мы сейчас прервемся с вами буквально на полминуты, очевидно, и вернемся в студию для того, чтобы продолжалась наша программа «Докторский час». Почувствуйте дух Франции в кафе «Petit Maman». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Petit Maman» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Докторский час. Ну вот, продолжается выпуск программы «Докторский час». В студии я, Олег Тихомиров. И рядом со мной, напротив меня, кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог Юрий Евгеньевич Мальчевский. Говорим об атеросклерозе. Вот, и вот то, что касается по сердечку, мы сейчас говорили немножко много больше эмоционально, а то, что касается современных видов исследований, ну это... Известная вещь – это коронарография, которая четко говорит о проходимости крупных сосудов, опять же, крупных. И эхокардиография. Uh-huh. Есть диагностические критерии, там электрокардиографические критерии, когда есть амплитудные признаки ишемии сердца. Есть на эхокардиографии эхокардиографические признаки дистолическая дисфункция левого желудочка по первому типу, увеличение левого предсердия, то есть как признак нарушения текучести крови. Это то, что легко каждому человеку, ну, коронарография – это инвазивный метод, там, может быть, страшно, там, введение контрастного вещества достаточно, ну, тяжело, может быть, человеку, но электрокардиографию никто не отменял. Расшифровать ее, ну, как бы, достаточно много специалистов. Что касается эхокардиографии, там, ну, еще, наверное, в какой-то степени, может быть, проще То есть, ну вот, хотя бы можно вот по радио сказать, да, то левое предсердие должно не превышать 40 миллиметров. Uh-huh. Очень просто. Дистолическая дисфункция левого желудочка быть не должно в норме. Если это есть, то это такой звоночек очень неприятный. И не надо по этому поводу, опять же, вот любые исследования, они, это неоценочная вещь, то есть это как раз информация к действию. То есть если есть что-то, идет не в ту сторону, надо это изменить. По принципу, Юрий Евгеньевич, вы знаете, я не буду никогда ездить на велосипеде, потому что я могу там наклониться и упасть. Ну, если наклонился, там поправь рулем в другую сторону и езжай себе спокойненько дальше. Вот. Поэтому и здесь вы обследовались, имейте информацию о каких-то определенных нарушениях. Значит, надо привести это в норму, и не более того. Все, как правило, это особенно на ранних стадиях, все это легко исправимо. Угу. Вот это то, что касается сердца. Ну вот, мы так коснулись, тема как бы освещена со многих позиций. Угу. Поэтому, я думаю, может быть, нам перейти к другим органам и системам. Да, к другим органам и системам. Докторский час. Прошу, Юрий Евгеньевич, давайте переходим. Вот. А теперь, что говорить о других органах и системах? Ну, вот по той же самой печени. Слышали такое, наверное, цирроз печени? Ну, слышал, как-то в основном связано вот, с алкоголизмом. С алкоголизмом, да? Да. Ну, не только алкоголизм, любые токсичные вещи. То есть алкоголь в этом отношении... опять же, как эмоциональная окраска, вроде как негативная, ну вот у него цирроз печени, там все. Это бывает, ну, хорошо, при вирусных гепатитах. Uh-huh. Гепатит Б, гепатит С, атаки вирусные, определенные изменения структуры печени, вот вам цирроз. Ну, принято вот слово цирроз, а по сути это дело, это замещение ткани печени соединительной тканью. Человек... терминальная стадия цирроза печени – это, как правило, кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода. Просто ткань печени не позволяет нормально проходить крови, и идет увеличение там портальной вены больше 14 мм. И, соответственно, идет, к сожалению, определенный стаз по крови, который вот... выходит вот в такое вот терминальное состояние, как кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода, о том, что я говорил. Как этого избежать, да? Ну, опять же, понятно, что есть масса гипотоксичных продуктов, которые стоит употреблять в разумных пределах. Угу. Алкоголь, который мы только что сказали, ну, повреждает печень, конечно, повреждает. А жирное жареное мясо, разве не будет такой нагрузки на печень? Тоже будет. Поэтому тоже в разумных пределах. Вот, томаты те же самые. Uh-huh. Тоже угнетают печеночную клетку. Но это вовсе не говорит о том, что мы сейчас бросим принимать. Uh-huh. Травмы печени могут привести к определенной... Конечно, могут. Вот это то, что касается, ну, в двух словах, ну, конечно, по конечно. Печени. Нарушение питания печеночной клетки обусловлено и в ее случае не только кровеносной системой. Но там печеночная клетка отличается тем, что у нее есть... каждая подходит желчный проток, ну, отводящую желчь производство. А орган, который собирает и концентрирует желчный пузырь. Поэтому наличие камней в желчном пузыре является 100% показанием для операции. Uh-huh. Бывают противопоказания, как в любом оперативном лечении. Там тяжелое общее соматическое состояние человека. Там, тяжелая сердечная недостаточность или там острый период инфаркта миокарда или тяжелое какое-то инфекционное заболевание. То есть надо человека сначала привести к норме и потом убирать ему этот желчный пузырь с теми камнями. Потому что механическое препятствие оттоку желчи — это гибель печеночных клеток. Понятно, да? Да. Поэтому... Это понятно. Самое простое, что можно сделать для своей пищеварительной системы, это вовремя кушать, чтобы вовремя сокращался желчный пузырь, чтобы хотя бы в этом отношении было все нормально. Ни в коем случае не пропускать тот же самый завтрак. Ни в коем случае не забывать в течение дня покушать. Ну, старая пословица «война войной», обед по расписанию. То есть, как бы об этом говорит. Вот. Вот то, что касается печени. По легким. Так плавно переходим от печени к легким, да? Можно было коснуться поджелудочной железы, но, в принципе, то, что хорошо для печени, как правило, хорошо и для поджелудочной железы. Профилактика в плане регулярности питания для поджелудочной железы, она тоже об этом говорит. То есть, когда человек большие перерывы в питании, что может быть? Острый панкреатит. То есть, известная вещь, если человек долго голодал, не вздумайте его накормить. То есть, это в литературе уже описано. Да, и неоднократно. Неоднократно. Да. Поэтому по легким. Инфаркт легкого, тромбоэмболия легочной артерии. Это тоже критичное состояние, которое обусловлено, так скажем, нарушением кровеносной системы. Легкие – это то, что, так скажем, дают нам кислород в кровь в конце-то концов. Поэтому сигаретка в эти легкие – это прямой пинок по своему здоровью, совершаемый, к сожалению, с достаточной регулярностью. Поэтому все, кто работал с первичным материалом, так скажем, с эпидемиологией неинфекционных заболеваний, я имею в виду мужчин, ученых, и, как правило, это люди, которые отказались от курения. Работая в Институте медпроблем Севера, и находясь в экспедициях и собирая первичный материал, то есть насколько, что такое факторы риска, да? Главным фактором риска, что артериальная гипертензия, что ишемическая болезнь сердца, относится к курению. Так вот, курить однозначно нельзя. Вот никакого довода в плане пользы курения медицинского я нигде ни разу не находил. Поэтому курить нельзя. Это вот... Лишний раз предупредили, да? Да. Многие... это ухудшение реологических свойств крови в любом случае. Но полегочной ткани – это альвеолы, это... К сожалению, перерасход того же самого сурфактанта и ухудшение эластичности самой альвеолы, вот этого воздушного мешочка. Курение в этом отношении вред, безусловный вред для организма. Почки. Самый кровоснабжаемый орган наш, который требует очень жесткие требования к текучести крови у почек. Там работают гломерулы, это клубочки, которые постоянно фильтруют нашу кровь, постоянно работают на очищение, на вывод определенных шлаков всего на свете. Почки являются как раз тем органом, который и поддерживает, к сожалению, высокое давление, и запускают часто высокое давление. И механизм поддержки высокого давления тоже находится в юксогломерулярный аппарат почек или ренино-ангиотензинная система, там система перевода ангиотензиногена в ангиотензин. Известные вещи, когда у беременной женщины повышается давление. Почему? Не секрет, что у беременной даже физиологическая норма по крови разнится. Очень. То есть, допустим, у небеременной женщины норма сои от 5 до 20, у беременной от 5 до 40. Норма нахождения растворимых и бременномерных комплексов у небеременной женщины до 3, на 10-2 грамм на литр. У беременной по разным срокам это разное. Значит, до 3 месяцев считается до 6, от 3 до 6 месяцев беременности, до, ну, по разным авторам, до 10, а с 6 до 9 до 12. То есть получается 4 раза выше. Но почки-то, они работают что у беременной, что у небеременной, в режиме, так скажем, стараются работать наиболее благоприятно. И вот часто говорят, нефропатия беременная. Ну, в результате чего? В результате наличия вот этих растворимых фибриномерных комплексов, к сожалению, и ухудшению питания тканей почки. Это я сейчас говорю не потому, что у ребят там беременность, это вот какая-то патология. Патология. Нет, это не патология. Просто надо подходить как раз бережно, еще раз, к беременной женщине, в первую очередь самой беременной женщине, к себе. То есть, чтобы там и водный, и питьевой режим не страдал. Вот. И ну, так немножко сбились вот в плане, ну, вот такого частного случая, как беременность. Но тем не менее, то есть почки должны работать хорошо. Они у нас отвечают в том числе за артериальное давление. Это важно. Поэтому жидкость, мы касались этого, питьевой нагрузки, водной нагрузки. То есть это должно быть достаточное количество. Не сверх много, там есть разные течения. Вот проснулся, надо выпить 10 стаканов воды. Но это как минимум тяжело. Это, и насколько это разумно, мне так не представляется. Да. Вот. Поэтому по почкам все, вот то же самое пиво, да, сейчас вот начинаем говорить, огромное количество консервантов, которые вы пытаетесь пропустить через эти бедные почки, но очень часто подвергаете их неоправданной совершенно нагрузке. Про газировку я вообще лучше просто даже не говорить тему, то есть закрыть раз и навсегда, это не тот продукт, который надо в себя вливать. Uh-huh. Это просто химическая вещь. Uh-huh. Вот. И ну, я надеюсь, вот про склероз, да, чтобы было понятно. Ну, кишечник, брыжеечные сосуды. Тоже вот инфаркт кишечника, есть такое понятие, когда просто идет нарушение по брыжеечным сосудам, атеросклероз брыжеечных сосудов, такое тоже есть. Uh-huh. Вот есть тромбоз брыжеечных сосудов, и когда просто, если это острое состояние, это оперативное вмешательство, это, к сожалению, удаление некротизированной петли кишечника, накладывание анастомоза конец-конец, тоже, к сожалению, мне это приходилось увидеть у своих пациентов, к сожалению. Но там связано с питанием, я правильно понимаю, вот все-таки брыжеечные сосуды, брыжеечные сосуды. Вы меня поправите, Ильич. Это как раз питание самой стенки кишки. Угу. Вот. А с питанием-то, конечно, все связано, но там нет. Ну, понятно, то есть это все-таки кровообращение, да? Это кровообращение, да. Угу. Докторский час. Ергич, хотели еще поговорить о мышечной ткани в этой связи? Да. Мышечная ткань – это то, что, в общем-то, наш корсет, который держит нас, который держит, в том числе, позвоночник, мышечный корсет, который позволяет передвигаться достаточно или красиво. Или хотя бы просто еле-еле. Да. Вот. Поэтому то же самое по мышцам. Известные вещи, что в частности как тесно связаны сосуды любые. Вот есть в медицине понятие синдром перемежающей хромоты. Как облитерирующий атеросклероз или там эндотрит и так далее. Это, ну, когда я учился, это было синонимом ишемической болезни сердца. То есть вот боль в икроножной мышце, там летучая там. Я тоже такое слышал, Евгений. Да. Так вот, в принципе-то это не икра и сердце, это разные мышцы немножко, да? Угу. Немножко ставится такой знак равенства. Это то, что видно. Когда человек идет, вы не видите у него там, как у него бьется сердце или еще что-то. А вот по походке понять, что у него есть патология сосудов, которая не дает мышцам нормально работать, uh-huh. это вы можете увидеть, что называется невооруженным глазом. Поэтому я вот отдельно выделил по мышечной ткани. То же самое, как я вот говорил в начале нашего разговора о головном мозге. Ну, сложно сказать человеку, что вот насколько у него головной мозг работает сейчас и в 20 лет, насколько хорошо. По мышечной ткани это... Ну, это видно. Определить легко. Угу. Вот я, Юрий Евгеньевич, 20 лет жал 120 килограмм, а сейчас могу жать 160. У меня мышцы лучше или нет? Лучше. И можно говорить о том, что, ну, вы понимаете же, там гормональный фон может быть разный. Ну, может быть. Угу. А питание мышц... прохождение того же самого нервного импульса по периферической нервной системе. Но очень часто, вот, ну, во всяком случае, известная вещь, по-моему, где-то месяца два тому назад был зарегистрирован рекорд Гиннесса по подтягиванию. А, это да, это, кстати, произошло, вот по-моему, чуть ли не в Красноярском крае. Совершенно верно. Да, и мужчина... 50 да, с чем-то лет. Зрелого возраста по нашей классификации, да. Вот мы только что, да, вот вам, вот вам, пожалуйста, пример. Сразу оживились. Да. Вот оно, а я просто бывает. Вот так действительно был удивлен, я читал внимательно. Вот это очень приятно. Вот поэтому то, что, пожалуйста, человек поддерживает себя в тонусе, угу. может это делать и так далее. Так же, как я могу сказать, что ну, самый молодой олимпийский чемпион, это 10-летний грек какой-то по спортивной гимнастике. Самый молодой. Ну вот, я как доктор это резко не приветствую. Ну да, мне кажется, это уж как-то это... Ну, совершенно... Он не сформировался совсем. Нагрузки. Ну, разве можно это считать вот примером? Много ли родители хотят, чтобы их дети вот... Ну, я не знаю, это, наверное, в первую очередь связано с определенными амбициями человека. Да, конечно, конечно. Но если касаться здоровья своего ребенка, то это, наверное, не очень здорово, такие нагрузки. А вот самый пожилой олимпийский чемпион... По-моему, за 70 был человек. Он. Совершенно верно. Да? Да, только я не помню, в каком виде спорта. Конный. А, в конном, да. Мы тоже выиска. С вами на эту тему говорили. Да. Точно, точно. А вот это, вот это вот охота пожелать каждому человеку. Ну, дай ты бог. Все-таки это, во-первых, это и контакт с другим существом. Да, это на лошадях, это с ветерком. Конечно, конечно. Ну, это вот здорово. Ну, конечно, здорово. Поэтому то, что касается мышечной ткани, тоже она не должна подвергаться определенному склерозу. Мышцы должны работать, они должны быть эластичны, они должны нормально питаться, они должны позволять своему хозяину сделать то, что он хочет. Юрий Евгеньевич, у нас, к сожалению, время вот осталось буквально 3-4 минуты. Ну, по сути дела, мы хотели еще в конце поговорить про профилактику, но мы вот каждый раздел с вами, по сути, и подвели к профилактике. Да. То есть тут даже можно особенно не останавливаться. Может быть, еще сказать что-то о формах лечения, если уже вдруг все-таки болезнь такая возникла. Форма лечения, то есть это ну, профилактика. Ну, понятно, что ритм жизни, понятно, что питание, питьевой режим, режим труда и отдыха, физических нагрузок, он должен соблюдаться. Это как профилактика. Uh-huh. Профилактика чисто медицинская, это мы еще раз говорим, это то же самое лабораторная диагностика, это гемостаз, иммунный статус, биохимия крови. То, что можно легко достаточно посмотреть. Uh-huh. Инструментально мы коснулись. И электрокардиография, и эхокардиография, УЗИ, и та же самая коронарография уже, так скажем, более глубоко. Что касается лечения, сложно говорить это по радио, но касаясь вот головного мозга, сказал, что там достаточно много натропных препаратов. То есть специальные препараты, они есть. Рекомендовать их по, еще раз говорю, по радио, ну, да, смысла нету никакого. Поэтому лечение должно определяться все-таки грамотным специалистом, который сможет разобраться и в физикальных данных, и в данных лабораторных, и в данных инструментальных, и назначить соответствующее грамотное лечение, которое поможет человеку восстановить утраченную функцию и наслаждаться жизнью в полном ее объеме и разнообразии. Юрий Евгеньевич, на этой оптимистической ноте позвольте предложить нам прощаться с нашими слушателями. Но, в общем, действительно, вот то, что вы рассказали, конечно, это неприятно с точки зрения того, что может случиться, но достаточно просто и понятно, как можно предохраниться, как можно себя восстановить, если уж, не дай бог, где-то что-то запустили. То есть здесь нет ничего такого фатального. И самая-самая главная мысль, которую я попытался донести, что атеросклероз – это не дамоклов меч, который висит над каждым человеком. Это совершенно глупость. Ну, сделайте вы несколько шагов, выйдете вы из-под этого меча, если там кто-то его подвесил. Это не та вещь, которой стоит бояться. Знать – да. Бояться и думать о том, что мы все к этому придем – нет. Потому что страшилок, и так уже их достаточно много. Поэтому атеросклероз – это та вещь, которая вполне может быть избегаема каждым, абсолютно каждым человеком. Спасибо большое. Я напомню нашим слушателям, что с нами сегодня общался, рассказывал нам об атеросклерозе кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог Юрий Евгеньевич Мальчевский. Еще раз спасибо огромное, Юрий Евгеньевич. Всего доброго. Всего доброго, здоровья вам, друзья. Докторский час.